Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шоссейная, 1 августа, среда, 8:30. Просто красота. Капитан Игонин, начальник отдела по расследованию убийств окружного управления полиции, пыхтя выбрался из патрульного джипа и поправил ремень, обвивающий гордый пивной животик. Во дворе было многолюдно. Полицейские оцепили оранжевую тушу мусоровоза, эксперты тщательно изучали следы, а около бесформенного тела жертвы курили два санитара. Любопытствующие жители окрестных домов щедро комментировали произошедшее событие. «Жить стало страшно», — делилась переживаниями морщинистая старушка. «Всюду мафия. Вчера в магазине грузчики нажрались. И я из-за этого целый час простояла в очереди. Машину некому было разгрузить». «Куда только полиция смотрит», — повторили ей такие же древние подруги. «Средь бела дня, по окнам, из автоматов пуляют. Петровну едва не убили, ироды». «Я думаю, полиция с ними заодно», — заявила полная тетка в цветастом халате. «Все они мафия. Только и думают, как бы ничего не делать. Вечно в сторону смотрят, а как пулять начнут, драпают». Появление начальника убойного отдела также не осталось незамеченным. «Ха! Еще один приехал, поперек себя шире. С такой мордой только бандитов ловить. О, как зырка-то, чисто зверь!» Но к тому, что в этом районе и к полиции относились без особого почтения, Игонин привык. Капитан вытащил платок, вытер лысую голову и покосился на подошедшего заместителя. «Значит, и что у нас есть?» «Убийство. Вам же помойку не поделили?» «Множественные пулевые ранения. Эксперты говорят, стреляли из АК. Случайные пули попали в две квартиры. Есть раненый». «Тяжело?» «К счастью, нет. В даму попал осколок стекла». Заместитель вздохнул и понизил голос. Эта дура, как только услышала выстрелы, выглянула в окно посмотреть. «Значит, что-нибудь увидела?» «Она?» «Нет. Но у нас есть свидетели». Около полицейского микроавтобуса маялись два мусорщика. Помятый лет 40 и долговязый, с сигаретой в зубах. Игонин медленно подошел к коллегам. Тоже ведь муниципальные служащие. Вздохнул, снова вытер вспотевшую голову и поинтересовался. «Значит, убитый сидел в мусорном контейнере?» Некоторые подробности капитану передали по рации. «Да», — коротко ответил помятый. «А почему он там сидел?» Мусорщики переглянулись. Долговязый выбросил сигарету, тут же закурил новую и презрительно скривился. Поняв, что ответа не будет, Игонин побагровел. «Значит, я спрашиваю, почему он там сидел?» «Наверное, прятался», — буркнул помятый. «Я уже рассказывал, мы...» «Значит, убитый говорил, от кого он прятался, что он вообще говорил?» В общем-то, Игонин и не надеялся раскрыть это дело по горячим следам. Джип, конечно, ищут, но что толку? Номеров нет, только описание. Иголка в стоге сена. Личность убитого не установлена, а лицо изуродовано так, что надежды получить внятный фоторобот никакой. Короче, дело дрянь. И настроение Игонина стремительно ухудшалось. «Значит, я спрашиваю, что говорил убитый?» «Вы, господин капитан, лучше собачку полицейскую сюда привезите», — предложил долговязый. «Пусть она, значит, следы понюхает и расскажет вам, куда джип уехал. Вот потом злодеев поймайте и медаль себе выпишите. А от нас-то толку никакого, мы этого бомжа пару минут всего живым-то и видели». Игонин резко обернулся к заместителю. «Значит, этих шутников в участок допрашивать по полной программе. А если они уйдут раньше 6 вечера, будешь все выходные охранять футбольные матчи, понятно?» «Так точно», — кивнул заместитель. «А они еще говорили, что убитый прыгал на несколько этажей вверх». «Значит, заодно проверишь их на употребление наркотиков и алкоголя». «Но эксперты говорят, что характер повреждений...» «Не морочь мне голову». Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь». Москва. Ленинградский проспект. 1 августа. Среда. 9:07. За всю свою жизнь хомяку нечасто доводилось быть в центре пристального внимания такого количества заинтересованных персон. Правильнее сказать, никогда не доводилось. И даже в последнее время, когда он был подопытным на фабрике «Центр медпереработки», за ним одновременно наблюдали не более 2-3 специалистов. А сейчас вокруг хомяка суетилось не менее 8 фигур. Чем не повод для гордости? К сожалению, беглец не мог оценить ситуацию и в полной мере насладиться ею. Он вообще ничего не мог. Он лежал на операционном столе под общим наркозом, и жизнь медленно покидала его израненное тело. «Вы сможете вытащить пациента?» — спросил Сантьяго, не спуская черных глаз с хомяка. «Не мешайте, комиссар!» — сквозь зубы процедил брат Ляпсус. «Вы же видите, я занят!» Ловкость и точность, с которой хирург проводил операцию, не могла не вызывать восхищения. Каждое движение продумано, выверено до миллиметра и в то же время стремительно. Искусство врачевания оттачивалось ирлийцами на протяжении тысячелетий. И правильно держать скальпель брат Ляпсус умел еще в утробе матери. Но Сантьяго не мог себе позволить просто любоваться работой ирлийца. «Мне нужно знать точно, когда вы скажете, что пациент потерян, будет слишком поздно». «Вам нужна его память?» — осведомился брат Ляпсус после небольшой паузы. «Да, я должен обязательно допросить его». Когда осы принесли в цитадель умирающего чела, комиссару хватило одного взгляда, чтобы понять, что оставшаяся в хомяке магическая энергия не имеет ничего общего с продукцией действующих в тайном городе источников. Зато благодаря выработанной у всех навов способности Сантьяго уловил следы золотого корня и немедленно вызвал в штаб-квартиру лучшую бригаду эрлийских хирургов. Комиссар был уверен, что нащупал ключ, данный князю Дегунинским оракулом, и был обязан извлечь из головы найденыша все подробности. Извлечь любым способом. Брат Ляпсус бросил в ванночку окровавленный скальпель и кивнул своим помощникам. В тело хомяка вонзили несколько капельниц с зеленоватой жидкостью. «Вам лучше приступить к допросу, комиссар», — глухо произнес хирург. «Мы не сможем его спасти». «Сколько у меня времени?» «Не более 6 минут». Брат Ляпсус начал стягивать тончайшие перчатки. «Если бы в нем не было магической энергии, этот чел умер бы в момент получения ран. А так у него был шанс». Эрлиц скривился. «Но мы приехали слишком поздно. За 6 минут я ручаюсь. Столько времени мы сможем поддерживать в пациенте жизнь». «Немедленно проведите анализы крови. Я хочу точно знать природу магической силы этого чела», — распорядился Сантьяго и склонился над головой умирающего. «А что проверять?» — пожал плечами Ляпсус. «Он наверняка был клиентом великого дома Людь». Все знали, что челы, не имеющие собственного источника магической энергии, пользовались услугами генетически близких к ним людов. «Пожалуйста, немедленно проведите анализы», — с нажимом повторил Нав. «И не мешайте мне. Семья Эрли входила в состав Темного двора не 1000 лет, и ее представители прекрасно знали, когда можно спорить с Навами, а когда нет». Ляпсус кивнул своим подчиненным, отошел в сторону и взял предложенный ассистентом бокал с красным вином. Комиссар легко провел по лбу хомяка кончиками пальцев и негромко начал произносить заклинание на древнем навском языке. «Эльяр, Алдык, Урган, Кектуай...» Подтоки магической энергии опутали чело, грубо заставляя умирающий мозг делиться накопленной информацией. Сантьяго использовал иглу Инквизитора. Самое жесткое заклинание сканирования памяти, гарантирующее 100% результат получения нужных сведений. В обычном случае жертвы этого заклинания становились полными идиотами. Игла безжалостно рвала все нейронные связи, поэтому ее использовали крайне редко. Сейчас можно было не церемониться. «Урум», — продолжал Сантьяго. «Цитай...» Брат Ляпсус поджал губы и отвернулся к окну. Эрлийцу было безразлично, что делает комиссар с умирающим. Его недовольство вызвало ущемленная профессиональная гордость. Он не смог спасти пациента. Хомяк отрывисто застонал. Князь появился в операционной почти сразу после того, как потирающий виски Сантьяго отошел от безжизненного тела. Едва высокая фигура, плотно закутанная в черный плащ с низко опущенным капюшоном, оказалась в комнате, эрлийцы, собиравшие свои инструменты, дружно склонили головы и, повинуясь легкому жесту комиссара, быстро и тихо оставили высших иерархов темного двора наедине. Повелитель великого дома Нафь медленно обошел стол, на котором лежал хомяк, и остановился у изголовья. «Твоя догадка подтвердилась?» Сантьяго кивнул. «Последние несколько недель этот чел принимал золотой корень». «Ты выяснил, откуда он его брал?» «Увы, нет», — комиссар поправил галстук. «Но эрлийцы провели предварительный анализ и уверяют, что чел использовал ненатуральный золотой корень». Капюшон дернулся. «Я знал, что вам будет интересно», — улыбнулся Сантьяго. «Речь идет об искусственном наркотике. Кто-то сумел синтезировать золотой корень». «Камень, обещанный оракулом, оказался неприятно большим», — после паузы произнес князь. «Это повлияет на наши планы?» «Не думаю, что есть необходимость их корректировать. Мы приняли решение и используем ситуацию в своих целях. Когда на тебя падают камни, не следует искать среди них алмазы», небрежно протянул Сантьяго. «Синтез золотого корня таит в себе неприятности для всех великих домов». «Мне приятно, что ты использовал именно нафскую поговорку», — ответил князь. «Но в твоем подходе слишком много альтруизма. Мы отвечаем за вполне конкретный великий дом. Так что будь добр, сосредоточься на его проблемах». «Хорошо», — вздохнул комиссар и набросил на мертвое тело простыню. «Сыграем золотой корень. Хочу только заметить, что из нас двоих авантюрным должен быть я». «Значит, ты не справляешься», — проворчал повелитель темного двора. «Расскажи, что ты еще сумел выяснить». «К сожалению, этот чел был рядовым испытуемым», — сообщил комиссар. «Подопытной крысой. Я сумел извлечь из его памяти только название наркотика и образ предполагаемого разработчика. Где находится лаборатория, он не знал». «Ты сказал наркотик». «Совершенно верно», — подтвердил Сантьяго. «Они называют его Стим. Судя по воспоминаниям чела, речь идет о подпольной фабрике, специализирующейся на производстве синтетических наркотиков. Я подключу к расследованию полицию. Возможно, они что-то знают». «Насколько мне известно, человская полиция обязана бороться с подобными производствами», — сказал повелитель темного двора. «Если фабрика до сих пор работает, значит, они не могут выйти на ее след». «Какие-то зацепки у них наверняка есть», — махнул рукой комиссар. «Кроме того, я не собираюсь ограничиваться помощью полицейских. Через 10 минут фабрику будет искать весь тайный город». «Нет», — капюшон отрицательно качнулся. «Пока только темный двор». «Даже так?» «Раз уж камни падают нам на голову, надо их тщательно изучить», — князь помолчал. «Если я правильно понял, чел умер не от истощения». Сантьяго, понимающе, поднял брови. «Вы думаете, что Стим, сохраняя все свойства натурального золотого корня, менее разрушительно действует на организм чела?» «Или не только чела. Возможно, он и у людов не будет вызывать преждевременного старения». В черных глазах комиссара загорелись огоньки. «А это единственное, что их не устраивает в золотом корне. Зеленый дом сможет превратить в магов всех своих мужчин. В магов-наркоманов. Какая разница, если речь идет об установлении власти над тайным городом?» «Это очень хорошая наживка», — медленно произнес Сантьяго. «Эрлийцы проведут доскональный анализ Стима за пару часов, и у нас будет подробная информация о наркотике. Я же немедленно приступаю к поискам фабрики. Уверен, что к вечеру я выйду на след». Двери в комнату распахнулись, и на пороге застыл взъерошенный Нав в свитере и джинсах. «Комиссар, у нас большие проблемы!» Сантьяго укоризненно взглянул на аналитика. «Доминго?» Только сейчас Лас-Вегас заметил повелителя. «Извините, князь, очень срочное дело!» «Что случилось?» — поинтересовался комиссар. «Мы засекли всплеск запрещенного заклинания. Кто-то открыл врата Нана!» «Глубокий бестиарий распечатан», — глухо произнес князь. «Лавина отправилась в путь».